202. Накопление опыта, имеющий столь важное значение, всегда напомнит пример из раннего детства. Не прежде познает дитя свойства огня, чем обожжется. Конечно, взрослые чванно улыбаются этому примеру, но сами ведут опыты свои именно методом этим. Ничто не заставит человечество применить меры более чуткие. Конечно, они же будут удивляться, отчего следствие многих их злоключений так длительны и чувствительны. Можно быть уверенным, что каждое действие считается нужным для искупления, опять не наказание, но накопление опыта. При этом можно дивиться точности весов кармы. Ничто не может упрекнуть. Это великое равновесие. Утверждение, напряжение чаши весов зависит от сердца. Оно может переполнить и поднять, и оценить драгоценность накопления. Так люди пусть зорко следят за своим оправданием, лежащим в сердце. Недаром среди определений сердца было «оправдатель».